Глава 15. Сквитались. «Виделись? Виделись?» — подскочил Павел Павлович к Вельчининому, едва только вышел юноша. «Да, не везет вам», — невзначай проговорился Вельчининов. Он бы не сказал этих слов, если б не мучила и не злила его так эта возраставшая боль в груди. Павел Павлович вздрогнул, как от обжога. «Ну-с, а вы-с? Знать меня жалеючи, браслета не возвращали. Я не успел. От сердца жалеючи, как истинный друг истинного друга. Ну да, жалел, — озлобился Вельчининов. Он, однако же, рассказал ему вкратце о том, как получил давеча браслет обратно, и как Надежда Федосеевна почти насильно заставила его принять участие. Понимаете, что я бы ни за что не взял. Столько и без того неприятностей. «Увлеклись и взялись», — прохихикал Павел Павлович. «Глупо это с вашей стороны. Впрочем, вас извинить надо. Сами ведь видели сейчас, что не я в деле главный, а другие». «Все-таки увлеклись-с». Павел Павлович сел и налил свой стакан. «Вы полагаете, что я мальчишке-то уступлю-с? В бараний рог согну, вот что-с. Завтра же поеду и все согну. Мы душок этот выкурим из детской-то с...» Он выпил почти залпом стакан и налил еще. Вообще стал действовать с необычайной до сих пор развязностью. «Ишь, Наденька с Сашенькой, милые деточки, хе-хе-хе!» Он не помнил себя от злобы. Раздался опять сильнейший удар грома. Ослепительно сверкнула молния, и дождь пролился, как из ведра. Павел Павлович встал и запер отворенное окно. «Давеча он вас спрашивает, не боитесь ли грому? Хе-хе, Вельчининов грому боится. У Кобыльникова, как это, у Кобыльникова, а про 50-то лет, а? Помните-с?» — ехидничал Павел Павлович. «Вы, однако же, здесь расположились», — заметил Вельчининов, едва выговаривая от боли слова. «Я лягу, вы как хотите». «Да и собаку в такую погоду не выгонят», — обидчиво подхватил Павел Павлович, впрочем, почти радуясь, что имеет право обидеться. «Ну да сидите, пейте, хоть ночуйте», — промямлил Вельчининов, протянулся на диване и слегка застонал. «Ночевать-с? А вы не побоитесь-с?» «Чего?» — приподнял вдруг голову Вельчининов. «Ничего-с, так-с. В прошлый раз вы как бы испугались-с, али мне только померещилось». «Вы глупы», — не выдержал Вельчининов и злобно повернулся к стене. «Ничего-с», — отозвался Павел Павлович. Больной как-то вдруг заснул, через минуту как лег. Все неестественное напряжение его в этот день и без того уже при сильном расстройстве здоровья за последнее время как-то вдруг порвалось, и он обессилел, как ребенок. Но боль взяла-таки свое и победила усталость и сон. Через час он проснулся и с страданием приподнялся с дивана. Гроза утихла. В комнате было накурено, бутылка стояла пустая, а Павел Павлович спал на другом диване. Он лежал головой навзничь, головой на диванной подушке, совсем не раздетый и в сапогах. Его давешний лорнет, выскользнув из кармана, тянулся на шнурке чуть не до полу. Шляпа валялась подле, на полу же. Вельчининов угрюмо поглядел на него и не стал будить. Скрючившись и шагая по комнате, потому что лежать сил уже не стало, он стонал и раздумывал о своей боли. Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но посещали его очень редко, через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скоплялось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее в давлении, непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда 10 часов сряду, Боль доходила, наконец, до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала мерещиться смерть. В последний, бывший с ним назад, тому с год, припадок, после десятичасовой и, наконец, унявшейся боли, он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двигать рукой, и доктор позволил ему в целый день всего только несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размоченного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль от разных случайностей, но всегда при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходило. Иногда случалось захватывать ее в самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разом. Иногда же, как в последний припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов рвотного. Доктор признался потом, что был уверен в отраве. Теперь до утра еще было далеко, за доктором ему не хотелось посылать ночью, да и не любил он докторов. Наконец он не выдержал и стал громко стонать. Стоны разбудили Павла Павловича. Он приподнялся на диване и некоторое время сидел, прислушиваясь со страхом и в недоумении, следя глазами за Вельчининовым, чуть не бегавшим по обеим комнатам. Выпитая бутылка, видно, тоже не по-всегдашнему, сильно на него подействовала. И долго он не мог сообразиться. Наконец понял и бросился к Вельчининову. Тот что-то промямлил ему в ответ. «Это у вас от печени-с, я это знаю», — оживился вдруг ужасно Павел Павлович. «Это у Петра Кузьмича, у Полосухина-с, точно так же бывало. Это от печени-с, это припарками-бы-с. Петр Кузьмич всегда припарками. Умереть ведь можно-с. Сбегаю-ка я к Мавре, а?» «Не надо, не надо», — раздражительно отмахивался Вельчининов. «Ничего не надо». Но Павел Павлович, бог знает почему, был почти вне себя, как будто дело шло о спасении родного сына. Он не слушался и изо всех сил настаивал на необходимости припарок. И сверх того, двух-трех чашек слабого чаю, выпитых вдруг. Но не просто горячих-с, а кипятку-с. Он побежал-таки к Мавре, не дождавшись позволения. Вместе с нею разложил в кухне, всегда стоявший пустою, огонь, вздул самовар. Тем временем успел и уложить больного. Снял с него верхнее платье, укутал в одеяло и всего в каких-нибудь 20 минут состряпал и чай, и первую припарку. «Это гретые тарелки-с, раскаленные-с», — говорил он чуть не в восторге, накладывая разгоряченную и обернутую в салфетку тарелку на больную грудь Вельчининова. «Других припарок нет-с, и доставать долго-с, а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше будут-с. Испытано на Петре Кузьмиче-с, собственными глазами и руками-с. Умереть ведь можно-с. Пейте чай, глотайте, нужды нет, что обожжетесь. Жизнь дороже, щегольства-то-с». Он затормошил совсем полусонную Мавру. Тарелки переменялись каждые 3-4 минуты. После третьей тарелки и второй чашки чаю кипятка, выпитого залпом, Вельчининов вдруг почувствовал облегчение. «А уж если раз пошатнули боль, то и слава Богу-с, и добрый знак-с!» — вскричал Павел Павлович и радостно побежал за новой тарелкой и новым чаем. «Только бы боль-то сломить, боль-то бы нам только назад повернуть!» — повторял он поминутно. Через полчаса боль совсем ослабела, но больной был уже до того измучен, что, как ни умолял Павел Павлович, не согласился выдержать еще тарелочку-с. Глаза его смыкались от слабости. «Спать, спать!» — повторил он слабым голосом. «И то!» — согласился Павел Павлович. «Вы ночуете. Который час?» «Скоро 2, без четверти-с». «Ночуйте». «Ночую, ночую». Через несколько минут больной опять кликнул Павла Павловича. «Вы...» — пробормотал он, когда тот подбежал и наклонился над ним. «Вы лучше меня. Я понимаю, все, все, благодарю. Спите, спите, прошептал Павел Павлович и поскорей на цыпочках отправился к своему дивану.